Цитата. Раньше он, сатана, подготовлял гонения на христиан извне. Теперь лишенный этой возможности воспользовался, чтобы губить души, услугами обманщиков и фокусников. Примечание Евсей говорит здесь о гностике Василиде, 125 год. Еретиков, примечание Владимиров. Болотов пишет о мучениках этого времени. О гонениях при Адриане, 117-138, есть лишь одно достоверное известие. Епископ римский Телесфор в 135 или 137 годах, по словам Иринея, скончался мученически. Ириней есть единственный свидетель об этом, и ничего более о мученичестве Телесфора неизвестно. Другими словами, свидетельства Евсевия о преследованиях при Адриане не имеют подтверждений и могут быть скорее вымыслом, а надежно лишь одно и только об одном мученике на всю Римскую империю, причем за 21 год безупречного правления императора. И из уст кого? Иринея Леонского. Комментарий кажется излишним. Может быть, картина изменилась в дальнейшем? Болотов пишет. На царствование Антонина Пия, 138-161, падают два мученичества епископа Поликарпа в Смирне и несколько мучеников в Риме. Но по поводу Поликарпа, как уже отмечалось выше, также имеется масса вопросов. Болотов, в частности, пишет, дата мученической кончины святого Поликарпа около 166 или около 156 весьма спорная. Это мученичество, собственно говоря, составляет крест для хронологов. Действительно, ученые потратили много сил на выяснение истинных сроков кончины Поликарпа. Но право, существовал ли сам Поликарп, этот муж, связавший своей личностью апостольское и новоцерковное иринеевское время и избранный Иринеем единственным «свидетелем» в кавычках, причастности в кавычках, Иринея, к апостольской преемственности. Далее идут годы правления Марка Аврелия, 163-167. Цитата. «На первые годы царствования императора, — пишет Болотов, — падает мученическая кончина самого Иустина философа и шести его учеников. О положении христиан в то время мы почерпаем особенно обстоятельные сведения из послания гальских церквей Леонской и Виенской. Болотов, собрание церковно-исторических трудов в 8 томах. Но из факта случившегося на окраине империи вряд ли можно делать вывод о положении христиан на всей территории империи. Таким образом, становится очевидным, что если даже и были во втором веке расправы над христианами, то это выбивалось из общего строя жизни в империи. Скорее всего, это проявлялось только в тех местах, где имелись многочисленные враги христиан, и было, по всей видимости, вызвано элементарными провокациями, с которыми императоры, как с любыми злоупотреблениями толпы, усиленно боролись. Болотов правильно отмечает. В опасность со стороны христиан, в их действительную чисто политическую враждебность Риму, правительство в большинстве случаев просто не верило, как не доверяло и тем ужасам, которые рассказывала о христианах народная молва. Политический преступник, христианин, был безвреден. Кровавые меры, с точки зрения морали императоров того времени, негуманны. Когда христиане входили в столкновение с государственным законом, их казнили, нужно было поддержать авторитет государства, но когда их можно было игнорировать, их игнорировали. Но, собственно, только религиозное воодушевление властей народа могло вызвать систематическое преследование христиан, а этого воодушевления и не было. Поэтому-то правительство вначале само не вело активной борьбы с христианами до середины III века. А при столкновениях с ними народной массы оно являлось лишь судьей и при этом скорее сдерживало массы, чем возбуждало их. Положение христиан было трагическое, но не столько потому, что верховная власть была им враждебна, сколько потому, что под их ногами не было твердой юридической почвы. Христиане могли существовать даже открыто, могли даже благоденствовать, но достаточно было одного доноса из-за мелочного личного столкновения, и их противогосударственный характер выяснялся на суде, и их преследовали. Примечание. Ссылка на Болотова. Собрание церковно-исторических трудов в 8 томах.